а он не шел. Настя почувствовала, что Боря тоже не спит, ворочается сбоку на бок, страдая. И тогда она вслух, негромко, начала его просить, уговаривать. «Боря, миленький мой Боря, пожалуйста, спи спокойно. Я тебя очень люблю, жалею. Я тебя ласкаю, нежу, обнимаю. Тебе со мной тепло и уютно. В тебе во всем буду покоряться, потому что ты самый красивый, самый сильный, самый лучший. Счастье чувствует твою власть над собой и жить с нею. Пожалуйста, засыпай, все у нас хорошо». И луна медленно, величаво стала погружаться в мягкий, теплый туман облака. Наступивший день был третий, да, только третий день беды. Неужели можно прожить еще три? И еще? И уцелеть? Говорят, что время лечит. Процесс выздоровления есть процесс борьбы. Кто кого, лекарь больного или наоборот? Вдруг она поняла утром трезво, что они оба погибнут, если расстанутся. Их любовь не та, что разрешает жить воспоминаниями на временном или пространственном расстоянии. Она слишком земная, чувственная и живая. Настя выглядела ужасно, но и внешность, и белгородские куры, и пропажа Антонины, она не заявилась ни к обеду, ни к вечеру, волновали ее сейчас мало. «Быстрее, быстрее!» — торопила она себя, даже не пытаясь рационально объяснить причины спешки. Шефствующие мужики, кажется, наконец поняли, что Насте не до них. Совсем оравнодушилась и как-то почтительно зауважали ее за выданный результат инспекции. А когда поезд мягко тронулся с первого пути, они разом сгорбились, потеряли выправку и пошли прочь с платформы, оба в турецких кожаных куртках, высокий Володя и безымянный герой-жертвователь. Настя почувствовала тихую нежность к ним за сгорбленность и облегчение и от того, что никогда больше их не увидит. Купе было набито попутчиками. Один, коротко и аккуратно стриженный, сразу достал толстую книгу и углубился в первую страницу. Настя глянула на обложку. Дорожное чтение называлось «Душегубы». Второй душегуб лет 25 с карикатурно-кроличьим лицом растерянно улыбался. Третий, пожилой мужчина в подтяжках, сидел, сбросив туфли в одних носках. Стояла принужденная искусственная тишина. Всем было неловко от молчания, но заговорить не находилось повода. И Настя чувствовала, что главную тяжесть в компанию принесла она, ее неприступный и измученный вид. Тут дверь поехала в сторону, открылась во всю ширь, и на пороге воссияла ослепительная Антонина. Она была навеселе, чуть-чуть, самую малость. «О, какие мы страшные, какие грозные!» — сделала она козюлю, стриженному душегубу. «Совсем Настюшу мою в угол загнали?» И поспешила объясниться.